Глава 20. Лесли Модершот пребывал в сладких мечтах. Он представлял себе, что у него берут интервью представители мировой прессы. Они расспрашивали его о громадном замке в Шотландии, который он только что приобрел, о замке на юге Франции, о его громадной яхте. Правда ли, что королева Англии предложила вам официальную должность королевского фотографа? Да, я сказал ей, что подумаю над этим предложением. А теперь, леди и джентльмены, прошу извинить меня, я опаздываю на передачу BBC. Это воображаемое интервью было прервано звонком в дверь. Лесли посмотрел на часы, они показывали 11. Неужели вернулся этот человек? Подойдя к двери, он осторожно приоткрыл ее. За дверью стоял человек, который ростом был даже ниже Модершеда. Это было первое, что бросилось ему в глаза. В очках с толстыми стеклами, с худым бледным лицом. «Простите», — робко произнес незнакомец, — «извините, что беспокою вас в такой час. Я живу в соседнем квартале, а у вас на вывеске написано, что вы фотограф». «Ну и что?» «Вы изготавливаете фотографии для паспорта?» Изготавливает ли Лесли Модершет фотографии для паспорта? Человек, которому скоро будет принадлежать весь мир! Ха-ха! С таким же успехом можно было попросить Микеланджело покрасить стены в ванной. «Нет!» — грубо ответил Лесли и собирался уже закрыть дверь. «Мне действительно очень неловко беспокоить вас, но я попал в ужасное положение. Завтра в 8 утра мой самолет улетает в Токио, а совсем недавно, вынимая паспорт, я обнаружил, что фотография отклеилась и потерялась. Это ужасно, я все обыскал, меня не пустят в самолет без фотографии в паспорте». Казалось, что маленький человек вот-вот расплачется. «Сожалею», — ответил Модершет, — «но ничем не могу помочь». «Я бы заплатил вам 100 фунтов!» «Сто фунтов? Владельцу замков и яхты? Ха-ха! Это смешно!» Маленький человек не сдавался. «Я могу заплатить даже больше! 200 фунтов или даже 300! Вы понимаете, мне обязательно надо попасть на самолет, иначе я потеряю работу!» «300 фунтов. За фотографию на паспорт. Угу. Не считая проявки, это займет около 10 секунд. Модершет начал подсчитывать в уме. Получается, 1800 фунтов в минуту, 10 800 фунтов в час, 94 400 фунтов в день, а за неделю это получится... Вы меня выручите. Самолюбие Модершета боролось с жадностью, и жадность все-таки победила. Лесли решил, что сейчас ему не помешают деньги на карманные расходы. «Заходите», — сказал Модершет. «Становитесь вот сюда, к стене». «Спасибо, я так вам благодарен». Лесли пожалел, что у него нет фотоаппарата Polaroid, тогда все было бы гораздо проще. Он достал свой Vivitar. «Стойте спокойно». Через 10 секунд все было закончено. «Нужно некоторое время, чтобы проявить пленку», — сказал Модершет. «Если вы зайдете через...» «Если вы не возражаете, я подожду здесь». «Ладно, как вам угодно». Модершет отнес фотоаппарат в лабораторию, зажег красную лампу, сунул аппарат в черный рукав и вытащил пленку. «Надо все сделать быстро. Все равно эти фотографии на паспортах выглядят ужасно». Спустя 15 минут, когда пленка была уже проявлена, он почувствовал запах дыма. «Может, ему это показалось?» Нет, запах становился все сильнее. Он повернулся и попытался открыть дверь, но она не поддавалась. Модершет с силой толкнул дверь, но безуспешно. «Эй!» — крикнул он. «Что там происходит?» Ему никто не ответил. «Эй!» — он снова навалился плечом на дверь. Но, похоже, она была заставлена чем-то тяжелым. «Мистер!» И опять никакого ответа. Единственное, что он слышал, так это громкий треск. Запах дыма становился уже невыносимым. Было ясно, что квартира горит. «Этот человек, наверное, побежал за помощью», — подумал Лесли. Он снова начал бить плечом в дверь, но дверь не поддавалась. «Помогите!» — закричал он. «Вытащите меня отсюда!» Дым начал пробиваться под дверь, и Лесли почувствовал, что пламя уже близко. Дышать становилось все труднее. Он закашлялся от дыма. Модершет рванул воротник, жадно глотая воздух, но горячий воздух обжег легкий, и, начиная терять сознание, он рухнул на колени. «О, Господи, не допусти, чтобы я умер сейчас! Только не сейчас, когда я на пути к богатству и славе!» Говорит Регги. «Заказ выполнен?» «Да, сэр. Немного пережарен, но доставлен вовремя». «Отлично».